Часть шестая. Нация руин. Историческая интерлюдия с разгневанными богами и слабым кремом от загара. Живые видят только развалины. Их взором предстают лишь разрушенные храмы да ступенчатая пирамида посреди густого леса, год за годом силящегося поглотить их. Для живых это место — древняя история, полная колоритных обычаев и традиций, гневливых богов и бесчетных ловчонок, торгующих всякими безделушками. Все это очень интересно, но для современного мира имеет значение лишь постольку поскольку. И все же многие туристы, посещающие великий город майя Чичен-Итса, ощущают чье-то мистическое присутствие среди руин, приходящие из пределов нашего пространства-времени. Ни один человек из тех, кто посетил великий город, никогда не позабудет его. Те же, кто бродил по полю для игры в мяч или по обширным площадям, окружающим пирамиду, в придачу к весьма неприятному солнечному ожогу, ощутят духовную сопричастность с чем-то невидимым, таинственным. Они уйдут из этого места, чувствуя, что пережили нечто необъяснимое, так никогда и не узнав, что только что ходили по многолюдному шумному городу, населенному 17 тысячами незримых душ.